Из распахнутых окон гостиной по-прежнему доносились звуки музыки и веселые голоса. Часовня полыхала, а бургомистр со свитой продолжали развлекаться, как ни в чем не бывало. «Это было нелегко. Внушить сразу дюжине человек, что ничего необычного не происходит», — сказала Ирма. «Отто бы ни за что не вышло. Ему пришлось просить меня. Я всегда прикрывала его спину, с самого детства. Но сегодня...» Она замолчала. «Сегодня я многое поняла, дорогая кузина. Надеюсь, ты тоже. Верю, что ты проявишь благоразумие и сделаешь то, о чем я тебя прошу». Благоразумие. Всю свою жизнь Ольга была благоразумной, но этой ночью ей нужно стать немного безумной, потому что лишь безумный человек может поверить в то, во что поверила она. «Куда мы идем?» — спросила Ирма, когда они обогнули дом и направились к хозяйственному двору. «Ты спрятала ошейник в этой конуре?» Из тумана выступил сарай Гюнтера. «Точно так же, как ты спрятала здесь гроб, в котором вы с Отто перевозили своего любимого брата». Ольга не стала оборачиваться, толкнула дверь сарая. «Туше!» В голосе Ирмы послышались нотки не то уважения, не то восхищения. «А ты остранный язык, дорогая кузина!» Ольга вошла внутрь, нашарила на полке керосиновую лампу, зажгла, осветила сарай. Старая мебель, инструменты, никому не нужный непонятного назначения хлам, ящик-гроб в дальнем углу. «Где он?» — спросила Ирма и нетерпеливо взмахнула рукой с зажатым в ней пистолетом. Не говоря ни слова, Ольга направилась к гробу, Ирма последовала за ней. «Он здесь». Прикасаться к крышке гроба Ольга не стала, помнила, что случилось в прошлый раз. «Ты спрятала ошейник внутри?» В тусклом свете керосиновой лампы Ирма была похожа на горгулью. Ничего человеческого, ничего нормального. «Гроб вам больше не понадобится?» Ольга пожала плечами. «В нем больше некого перевозить?» Ирма зашипела совершенно по-змеиному, а потом велела. «Открывай!» «Не могу. Ключ остался у Григория, а его убил твой старший брат». «Вот, значит, куда подевался твой племянник!» Ирма покачала головой, а потом с усмешкой сказала. «Не беда. У меня есть все ключи от всех замков в этом доме». Ольга знала. Неоднократно видела массивную связку ключей на поясе Ирмы. «Отойди!» Ирма сделала взмах пистолетом, и Ольга отступила на шаг. «Стой, где стоишь, и не вздумай дурить! Меня невозможно убить, а пить твою отравленную кровь я не собираюсь!» В скрюченных пальцах появилось массивное кольцо с нанизанными на него ключами. «Однажды в детстве Отто выстрелил мне прямо в живот, нечаянно. Разумеется, нечаянно». В голосе Ирмы послышалась горечь. «Семейный врач сказал отцу, что я не выживу, а я уже через неделю была на ногах. Разумеется, мне пришлось хорошо питаться». Когтистые пальцы ловко перебирали ключи. «Но ты ведь достаточно умна, чтобы не наделать глупостей, дорогая кузина. Лишь я одна знаю, где твоя внучка, и лишь я одна могу тебе помочь. Понимаешь?» Ольга понимала. Она понимала куда больше, чем думала упыриться. Можно сказать, этой ночью на нее наконец не зашло озарение. Григорий был осторожен и методичен в своей осторожности. После увиденного в башне Григорий полюбил осину. После увиденного в башне все черенки его садовых инструментов были сделаны из осины. Некоторые из них были не закреплены на всякий непредвиденный случай. Вполне возможно, даже на тот случай, когда сама Ольга начнет превращаться вот в такую же голодную, лишенную всего человеческого тварь. Голос крови, вот как это называлось. Голос крови сейчас звучал так громко, что на несколько мгновений заглушил даже голос лощины. Черенок удобно лег в руку. Наверное, с такой же ловкостью ложилась в руку фон Клейста рукоять его родового меча. Хватило одного единственного движения, чтобы остро заточенный конец вошел между лопатками Ирмы. Хватило одного единственного вздоха, чтобы понять, что удар достиг цели. Сердце упырицы перестало биться почти сразу, Но она все еще продолжала цепляться когтистыми пальцами за крышку гроба, оставляя на дубовой доске глубокие борозды. Но она все еще пыталась угрожать. «Как ты посм...» Договорить Ирма не смогла. Рухнула грудью на гроб. Сейчас она была похожа на огромную летучую мышь на манер бабочки, пришпиленную огромной осиновой булавкой. Ольга обошла гроб, присела, заглянула в мертвые глаза упырицы, подняла выпавший из разжавшихся пальцев пистолет. Он не поможет против нежити, но остановит существо из плоти и крови. А теперь нужно спешить. Она знала, где искать Танюшку. Для этого ей не нужна была Ирма. Для этого ей был нужен голос лощины, а может и не лощины. Пистолет для живых, осиновый кол для нежити. Вот с каким оружием отправилась Ольга в свой крестовый поход. Сначала внучка, а потом все остальное. Этой ночью ей предстоит сделать еще очень многое. Голос лощины вел ее к оранжерее, и вскоре Ольга услышала слабый вскрик. Вскрик этот полоснул по сердцу, словно ей самой только что вогнали в грудь острый осиновый кол. Ольга бросилась вперед, не разбирая дороги, а ей под ноги с тихим рычанием бросились две черные тени. Фобос и Деймос слишком поздно признали в ней свою. Фобос и Деймос выдали ее приближение. «Бросьте свое смехотворное оружие, фрау Хельга!» Фон Клейст стоял посреди оранжереи, Танюшка стояла рядом. Поза ее была какая-то неестественная, скрюченная. Ольга не сразу поняла, что это из-за лежащей на ее плече ладони, из-за впивающихся в плоть когтей. «Бабушка!» Танюшка дернулась было к ней и тут же застонала от боли. «Почему-то я не сомневался, что вы придете, фрау Хельга. А мы тут мило беседовали с вашей прелестной внучкой». «Отпусти ее!» Ольга ступила на дорожку. «Я сказал, бросьте!» Едва уловимое движение пальцев, и Танюшка снова вскрикнула от боли. Ольга отшвырнула кол и пистолет, сказала своим особенным учительским тоном. «Ты ошибаешься, Отто. Это не на нее, это на меня напал твой брат. Моя внучка ничего не знает и ничего не умеет. От нее ты не добьешься желаемого, а я готова тебе помогать. Добровольно. Слышишь ты меня? Это я то мертворожденное дитя, за которым пришел в гремучий ручей Александр фон Клейст. Это за мной охотился весь твой род». «Как занятно». Отто фон Клейст улыбался, в голосе его не было удивления. Почему он не удивлен? «Стало быть, ты, дочь Габриэллы Бартоне, легендарного Александра фон Клейста, моего без вести пропавшего дядюшки, первая мертворожденная в нашем роду. Отец рассказывал нам ту историю, не без злорадства, надо признать. Александр был старше и сильнее, у него были способности куда более выдающиеся, чем у остальных. И мать для своего будущего ребенка он выбирал с особой тщательностью. Идея фиг, знаешь ли, особенному мужчине – особенная женщина. А Габриэлла Бартоне была очень особенной, насколько я могу судить по событиям, связанным с твоим рождением. Настолько особенной, что мой почти всесильный дядюшка так и не вернулся в родовое гнездо. Отец предпринял несколько попыток его отыскать, но после случившейся в этой чертовой стране революции поиски пришлось прервать на неопределенный срок. А мне, кстати, всегда была интересна история нашего рода, поэтому после смерти отца я занялся разбором его архивов, и вот я здесь, в гремучей лощине. Удивительное место, согласись, Хельга. Такое же необычное, как твоя покойная матушка. Теперь я понимаю, почему не вернулся дядя. Мертворожденное дитя — это серьезное испытание и для воли, и для эго. Он не справился. Признайся, Хельга, твой отец не удержался. Вместо того, чтобы убить тебя, он попытался тебя выпить. «Отпусти мою внучку», — сказала Ольга твердо. «Отпусти ее и забери меня. Я могу быть тебе полезна». «Отпустить?» Фон Клейст склонился над Танюшкой. Казалось, он хочет ее поцеловать, но Ольга знала правду. Он принюхивается. Он чует Танюшкину кровь на своих когтях. и борется с острым нечеловеческим желанием впиться зубами в ее шею. «Пожалуй, мне нужно подумать». Она не заметила, как в его свободной руке появился пистолет. Она не услышала выстрела и не почувствовала боли. Просто вдруг стало нестерпимо жарко, а по ладони, которую она прижала к животу, потекла кровь. «Я подумал». Голос фон Клейста заглушал отчаянный крик Танюшки. «Мне нужна лишь одна из двух мертворожденных, моя дорогая почти мертвая кузина. С тобой было бы тяжело. Ты слишком умная и слишком хитра, чтобы подчиниться. А она?» Легкое движение руки, и Танюшкин крик перешел в хрип. «А она молода и пластична. Мы подружимся рано или поздно». Ольга копила силы. Необычные человеческие, другие. Еще несколько мгновений, еще чуть-чуть. Сил хватило лишь на то, чтобы поднять крошечный беспомощный вихрь из прошлогодних листьев. «Очень занимательно», — сказал фон Клейст, отступая в темноту и утаскивая за собой вырывающуюся Танюшку. «Жаль, что у нас было так мало времени на то, чтобы познакомиться поближе. Ранение печени — смертельно опасная штука. Если бы ты была одной из нас, то, скорее всего, выжила бы. Но ты другая моя мертворожденная кузина. В тебе все еще слишком много человеческого. Ирма, наверное, будет по тебе скучать, но я найду, чем ее занять». «Танюшка!» Ольга хотела крикнуть, но получилось лишь прошептать. Не уберегла, не спасла никого из тех, кого обещала защищать. Ноги подкосились в тот самый момент, когда до ускользающего сознания долетел отчаянный крик внучки. Колючие ветки розы царапнули щеку, но земля приняла Ольгу ласково, словно пуховая перина. От земли шла тихая вибрация, это открывался почуявший ее кровь ящик Пандоры. Слишком поздно. Смерть уже гладила Ольгу по голове, напевала на ухо почти забытую колыбельную. Смерть была молода и красива, у нее были черные волосы и синие глаза. «Моя девочка», — сказала она с ласковой горечью, — «я так и не смогла тебя защитить». «Я тоже не смогла, мама».